Невообразимость дистанции становится очевидной, как только мы узнаем, что Христос и его великие собратья стоят на вершине лестницы космических разумов, и вместе с другими высочайшими иерархами они уже творили во Вселенной в то время, когда небесное тело по имени Земля, быть может, только готовилось принять зародыш человека. Космические разумы, планетарные духи, обладают непрерываемостью сознания, и это делает для них переход из одного мира в любой другой, таким же естественным и простым, как для человека, переход из ярко освещенного двора в погреб или же из квартиры на улицу. Это и есть то, чего больше всего жаждет человек – бессмертие. Ранее уже приводили слова Блаватской о том, что, пребывая в беспредельности и творя в сверхчувственных, высших, духовных сферах, планетарные духи могут одновременно находиться и на Земле, в смертном, человеческом теле. В таком случае говорится о заместителе. В одном из писем Елена Ивановна Рерих пишет: «Планетарные духи нашей Солнечной системы сообщаются между собою и действуют в полном сотрудничестве, не нуждаясь для этого в нахождении в определенном месте». Примечание. Не путать с планетными духами. Планетные духи или духи природы – это особый класс астральных существ, которые в теософии имеют термин «элементалы», естественные элементалы, духи стихий или просто стихии. О них мы будем говорить в беседах, посвященных астральному миру. Закончив человеческую эволюцию на своей высокой планете, сыны света, космические разумы, должны были уйти в другие, еще более высокие и более прекрасные миры, и там продолжить свою эволюцию. И космические разумы тоже развиваются, потому что разум и сознание растут в беспредельности, а значит, нет предела их могуществу. Но вместо продолжения развития в более высоких мирах, сыны света спустились в низший мир, на планету менее развитую, на Землю. То был подвиг космического масштаба. Земля находится позади утренней звезды на целую вечность, поэтому ее материя в сравнении с материей высшей планеты была чрезвычайно груба. Земной человек сам вряд ли бы выбрался из бессознательного животного состояния, но божество принесло себя в жертву животному человеку. Чтобы он стал человеком разумным и сознательным, пришлось ему отдать частицу своей души, единой с душой мира. Пока мы не повторим подвига своих старших братьев по разуму, не сможем в полной мере оценить принесенную ими великую жертву во имя нас. Но именно на подобной жертве, великой жертве, приносимой высшим низшему, именно на такой самоотверженной взаимопомощи держится весь космос, вся жизнь, и бесконечно совершенствуется все сущее. Так учит сокровенное учение сынов утренней звезды. Вставка. Махатма Кутхуми. Поверьте мне, мы еще можем шагать вместе по этому трудному пути. Мы еще можем встретиться, но если да, то это должно произойти на тех адамантовых скалах, которыми наши оккультные законы нас окружают, и никогда вне их, как бы горько мы ни сетовали. Великий учитель Кутхуми. Письма Махатм, 3 марта 1882 года. Поверьте мне, мы еще можем шагать вместе по этому трудному пути. Мы еще можем встретиться, но если да, то это должно произойти на тех адамантовых скалах, которыми наши оккультные законы нас окружают, и никогда вне их, как бы горько мы ни сетовали. Нет, никогда мы не сможем продолжить наш дальнейший путь согласия по этой большой дороге, на которой спиритуалисты и мистики, пророки и провидцы толкают друг друга локтями в наши дни. Воистину, эта пестрая толпа кандидатов может кричать в течение целой вечности, чтобы сезам открылся. Этого никогда не будет, пока они будут держаться вне тех законов. Напрасно наши современные ясновидцы и их пророчицы лезут в каждую щель и расселину, не имеющие ни выхода, ни продолжения, какие только им попадаются, и еще более напрасно, когда, забравшись туда, они возвышают голос и громко кричат: «Эврика! Мы сподобились откровения от Господа, ибо истинно они ничего подобного не имеют. Они потревожили только летучих мышей, менее слепых, чем те, кто к ним вторгаются, и, ощущая их полет, часто принимают их за ангелов, так как те тоже имеют крылья». Конец вставки. Тайная доктрина в пределах дозволенного позволяет прикоснуться к тайне из тайн, к сокровеннейшей тайне происхождения человеческой души от великой души, искры от пламени. Искра упала в плоть. Именно после этого благословенного падения высшего в низшее, и только благодаря этому падению, человек наконец-то вырвался из животного состояния и начал более-менее осознанное существование, познавая жизнь в ее противоположностях, в добре и зле. Наконец-то у человека глаза открылись. Человеку предстояло познавать силу и опасность своего двойственного разума, ведь плод с древа познания оказался вовсе не таким уж и сладким. Понятие падения имеет не один сокровенный аспект, но ни один из них не соответствует тому, на котором выстроена церковная догма о падшем ангеле сатане Люцифере. С момента пробуждения разума и самоосознания именно наш разум по своей природе, как и космические разумы, двойственный, духовно-материальный, и есть наш змий-искуситель. Но разум наш и искупитель. Это наш поработитель, потому что его низший аспект смешивается с животными страстями, но именно разум в своем духовном аспекте наш освободитель. Именно человечество, пишет Елена Петровна Блаватская в отделе 5 архаического символизма религии мира, «Тайная доктрина», 2 том, стало змием книги бытия. Но посланники утренней звезды, сыны света, дали людям земли не только частицу своего естества. Надо было не только начать, но еще и довести до конца, начатую ими, эволюцию разума. Земные энергии были слишком агрессивны и слишком притягательны для развивающегося низшего аспекта разума. Оставлять людей земли одних без присмотра, без помощи, без постоянного обучения было нельзя. Все равно, что детей оставить в лесу, полном диких зверей. Без учителей земному человечеству нельзя было бы справиться с силами, затаившимися в низшей, животной природе их естества. Чтобы вести за собой людей земли, разъясняя им из расы в расу, из тысячелетия в тысячелетие, из поколения в поколение, что означают вечные слова эволюционного восхождения – «Отвергнись от себя и следуй за мной». Сынам света надо было найти наилучшие способы передачи знаний землянам. Но прежде всего посланцам Венеры предстояло приобрести привычный людям Земли человеческий облик, но не просто приобрести облик. Сынам света, сынам Венеры, надо было стать людьми Земли и начать жить по законам ее материи. Каким бы это ни казалось фантастичным, но в космосе, кроме полового, существуют и другие способы размножения. Но размножение не в смысле животного зарождения в женской утробе. На высших планетах зарождение является результатом совместного духовного творчества с гармонизированной мужской и женской психической энергией и волей. Такое абсолютно лишенное животной страсти творчество родителей приводит к материализации уплотнению созданного ими духовного прообраза будущего ребенка, которому они передают свои наилучшие духовные качества. Однако сынам света, спустившимся на землю, пришлось подчиниться законам более грубой земной материи. Им надлежало войти в плоть, а это было равносильно падению с духовных высот с небес на землю. Огненным ангелам предстояло пасть в земное зарождение, чтобы стать людьми. Как же именовать этих ангелов, как не падшими? Но это мистическое падение и есть не что иное, как великая жертва высшего низшему. Это добровольная жертва огненных ангелов, естество которых было знание и любовь, была искажена экзотерическими теологиями в утверждение, показывающее, что восставшие ангелы были низвергнуты во тьму ада нашу землю. Так, эзотерическая философия доказывает, что человек воистину есть проявленное божество в его двух аспектах – добра и зла, но теология не может признать эту философскую истину. Уча, как делает это она догме, о падших ангелах в ее мертвой букве, и сделав из сатаны краеугольный камень и столб догмы искупления, такое признание было бы для нее равносильно самоубийству. Раз она явила восставших ангелов, как отличных от Бога и Логоса в их личностях, то признать, что падение непокорных духов означает просто их падение в зарождение и материю, эти слова выделены мной, Л.Д., было бы равносильно тому, что сказать, что Бог и сатана были тождественны, ибо раз Логос или Бог – есть совокупность этого однажды божественного воинства, которое обвинено в падении, то, естественно, из этого следовало бы, что Логос и Сатана едины. Человек получил частицу естества света истинного, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Какую же меру признательности и любви следует принести земному человечеству к стопам этих падших со звезды светлой и утренней, за тот свет, который внесло их светоносное естество в организм человека-зверя, превратив его в человека разумного, существо с человеческой душой. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. От Иоанна, глава 3, стихи 16, 17, 19. Истинным светом во тьме бессознательного человека стала самоосознающая душа. Без сокровенных знаний нам никогда не понять слова Христа, которые несут информацию и о Нем, как Сыне Бога, и о нас, как божественных, хотя пока очень уж несовершенных, существах. Вспомним строки самого замечательного и самого таинственного Евангелия Нового Завета, Евангелия от Иоанна. Они из того эпизода, глава 10, стихи 34-36, где иудеи намеревались побить Христа камнями, потому что Он, где, по их мнению, богохульствовал, сказав о себе: «Я Сын Божий». На это Христос ответил так: «Не написано ли в законе вашем: я сказал, вы – боги? Если он, отец Л.Д., назвал богами тех, которым было слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого отец осветил и послал в мир, вы говорите: богохульствуешь, потому что я сказал, я – Сын Божий?» Учителя нам говорят, что ни в каких словах, ни в каких образах невозможно описать падение, нисхождение божественного существа в материю. Разве что можно попытаться уловить нечто, похожее в отбрасывании тени. Уже было сказано, что в космосе, кроме животного, самого низшего, свойственного именно животным существам, есть и другие способы размножения. Отцы, говорится в тайной доктрине, выделили из себя свои отражения. Это были астральные двойники, которые вполне могли бы называться и сынами, едиными с отцами. Вставка. Христос. Евангелие от Луки. Глава 11, стих 52. Апостол Павел. Из послания к Галатам. Глава 4, стихи 22, 26, 29, 30. «Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли, и входящим воспрепятствовали». Примечание редактора. Легенды, собранные в Библии, так же, как и изречения всех великих учителей, записаны символическим языком. Когда-то на земле этот язык, язык символизма, был единым, понятным всем народом, народом несказанно более древним, чем еврейский народ, которому не более 8000 лет, сравните с народом Северной Индии, основавшим Арьяварту, 1 миллион лет назад, а ведь на территории Индии в ту пору уже начало закатываться солнце предыдущей великой цивилизации атлантов. Павел, как единственный посвященный из всех апостолов Христа, имел ключи от древних символов. И вот, как в этом случае, учит он понимать историю двух сыновей Авраама, начало так называемой священной истории еврейского народа. Написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, ее звали Агарь, которую, как говорится в легенде, Авраам прогнал с ее сыном в пустыню, ЛД, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию, то есть от духа, ЛД. В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве, то есть народ исполняет вожделение плоти, ЛД. А Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабыни будет наследником вместе с сыном свободной. За что же гонят меня?» Конец вставки. Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». И Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне?» Иоанн, глава 14, стихи 8-10. Астральные отражения вошли в земную плоть способом сокровенным, необычным для земного человечества, который много позднее вызовет столько всяких кривотолков, получив название так называемого непорочного зачатия. Примечание. Современная наука уже не страшится и не отвергает возможность вселения в человека невидимого существа. Пока, правда, зафиксировано лишь вселение энергетической сущности, оказывающей негативное влияние на человека. Некоторые исследователи ее пока называют электромагнитной матрицей с отрицательным зарядом. Подобное овладение человеком невидимой отрицательной сущностью известно издавна как одержание. Но здесь, думается, важен не термин, а доказанный факт возможности проникновения в человеческую плоть существ без плоти. Теперь, когда зарождается удивительная наука под названием квантовая генетика, приходящая к заключению, что ДНК имеет не только белковую, но и отдельную от белков энергетическую структуру, которая может быть передана на расстоянии, ученые будут знакомиться с тайной доктриной в совершенно ином состоянии ума. Если даже не допустить, что это может быть, если не пожелать узнать, что в космосе самовоспроизведение духовных существ не редкость, а закономерность, к тому же ядро Духа делится беспредельно, то ниже приведенные слова Евангелиста Иоанна еще будут держать нас во власти искаженного представления. Знавший сокровенную науку, Иоанн запечатлел слова, которые, конечно же, указывают на посвященных, вторично рождающихся в духе, но в физиологическом аспекте можно в них увидеть намек и на природу непорочно зачатых чад Божиих, принесших свет в мир. Глава 1, стихи 13-14. «Ведь они не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Примечание. В обычном понимании кровь – признак физической плоти. Но у сущностей, чьи тела из астральной материи, тем более из огненной, физической крови не может быть. В сокровенном значении кровь семерична и имеет много аспектов. Прежде всего, это проводник праны, материальной жизненной силы, и течет она даже в молекулах камня. Кровь человека теснейшим образом связана с его кармой. Есть даже выражение «кровь-карма». Чада Божии не подчинены человеческой карме. Когда говорится об искуплении через кровь, это значит, что плоть должна сбрасываться, потому что это форма. А любая форма ограничивает дух. Только сбрасывая плоть, душа может запечатлеть опыт, приобретенный в теле. Нам и сон дан именно для того, чтобы пусть на время, но душа освобождалась бы от формы, от плоти. Хотение плоти очень мешает духовному естеству человека. Посвященный вторично рождается в духе. «И слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, как единородного от Отца». Примечание. Слово стало плотью. Сокровенная наука объясняет, что в начале каждого нового цикла жизни космоса из глубин безмолвного океана беспредельности посылается первоначальный импульс, который со временем будет проявляться во всех бесчисленных сущностях космоса. Это духовный звук, первый атрибут проявленного божества. Именно этот духовный звук, или звук в седьмом состоянии, называется словом, которое творит миры. Потому-то и сказано, что в начале было слово. Иоанн. Глава 1, стих 1. На Земле было время, когда люди являли собой совершенно чистые космические проводники, и потому они творили вещи, лишь называя их. Духовное слово и материализация того, что оно в себе несло, были единым, то есть слово становилось плотью, воплощалось в вещь или действие уже при произнесении. Эту духовную силу демонстрировал Христос, говоря больным и даже умершим: «Встань и ходи». Богочеловеческие воплощения сынов и дочерей в телах земных людей, разумеется, не могли, в силу ограничений, налагаемых грубой физической материей, быть тождественны своим, лишенным физической плоти, отцам. Воплощенные двойники – сыны и дочери, несмотря на свою мудрость и могущественные психические силы, все же, в отличие от отцов, уже не обладали ни их всезнанием, ни их могуществом. Но при воплощении астральных двойников контакт бесплотного отца и вошедшего в плоть его двойника не обрывался. Сознание этого двойника, сына человеческого или дочери, было соединено, слито с сознанием отца. Поэтому через такого совершенного, но все же уже земного человека, абсолютно чистого проводника, могла свободно проявляться высшая мудрость, сила и воля его божественного Отца. Эта воля способна восстанавливать даже распадающиеся клетки мертвого человеческого тела и возвращать его к жизни. Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне, а если не так, то верьте мне по самым делам. Иоанн, глава 14, стихи 10-11. Разумеется, высшие силы через физического человека могут проявляться, сообразуясь с целесообразностью и законами физического мира. Здесь же, к слову, заметим, что возвращение жизни мертвому телу для людей следующей расы будет делом не более сложным, нежели сейчас прививка оспы. Так, благодаря самоотвержению отцов появилась на нашей планете особая раса земных людей высочайшей духовности и мудрости, обладавшая высшими психическими силами. Она и составила иерархию света на Земле, общину сынов и дочерей света, ставших великими учителями и наставниками человечества во всех неисчислимых веках. Эта община стала ядром Великого Белого Братства или Великой Белой Ложи. Этот оплот космических разумов на Земле, в Азии чаще всего, именуют священным словом Шамбала. О воплощении или нисхождении божественной сущности в человеческое тело, аватара на санскрите, известно испокон веков во всех народах. Мировые религии отражают это знание. Сокровенные учения говорят, что эти боговоплощения могут быть и полными, но чаще всего все-таки частичными, а потому мы можем встретить выражение «полный махатма» и «неполный махатма». Сокровенная история говорит, то, что мы называем историей всемирной, вовсе таковой не является, и все же человечество, само того не подозревая, запечатлело среди своих самых замечательных личностей именно частичное воплощение сынов и дочерей света. Они воплощались во всех эпохах и народах. Приведу строки из книги «Надземная», параграф 125. Особенно знаменательно, что человечество почитает наших братьев под разными именами. Можно собрать целые книги о почитании нашего братства. Люди полагают, что их герои не имеют ничего общего с нами. Но разве самые почитаемые, можно сказать, боготворимые гиганты человечества не были основателями нашего братства? Примечание. Тьма яростно стремится исказить священное понятие иерархии света с тем, чтобы очернить их, отвратить от них. Поэтому она часто присваивает себе символику света, как было со священной свастикой во времена гитлеризма. Видели мы это в 90-х годах 20 века, в появлении так называемого пресловутого Киевского Белого Братства, когда людей заставили одеть белые тряпки, будто это белые одежды, и использовали как подопытных в массовой черной магии. Кроме того, когда говорится о Великом Братстве, не следует думать, что это что-то наподобие мужского монастыря. Как на заре человечества вместе с сынами света с Венеры пришли и дочери света, так и обитатели братства Шамбалы именуются братьями и сестрами. Ограниченность человеческого языка заставляет объединять под многими словами мужского рода и женские аспекты. Разве когда мы говорим «все люди – братья», имеем в виду только мужскую половину человечества? Кроме того, если кто-то соберется в Шамбалу, хорошо бы спросить, куда собрался. Непозванному куда легче до Марса долететь, чем до Шамбалы дойти, хотя ее земной оплот и находится на Земле. Конец примечания. Не забудем, что они являлись на Землю под особым лучом, и потому рождение их соединялось с некоторыми легендами. Не будем нарушать эти сказания. Они поднимают торжественность и помогают воспринимать великие облики. Последнюю книгу Агни-йоги владыка Шамбалы озаглавил «Братство». Во второй части под названием «Надземная» великий учитель в пределах допустимого приоткрывает дверь во внутреннюю жизнь братства или Шамбалы. Самим названием «Надземная» нам дают понять, что великое гималайское братство учителей соединяет с собой земной и надземный миры. Насколько надземное проникает в нашу жизнь, говорит каждая строка книг. Один из членов братства, великий учитель Илларион, разъясняя суть этого понятия, говорит просто «наставление восьмое». Буквально «братство» означает все то, что подразумевается под словами «поступай в отношении других так, как ты хотел бы, чтобы поступали в отношении тебя». И это положение бесспорно. Елена Ивановна Рерих в письме от 24 сентября 1935 года помогает нам расширить представление. Если проследим жизнь великих учителей человечества, мы увидим, что никто из них не уходил от жизни, но полагал все свои духовные и физические силы на служение общему благу. Потому будем во всем следовать этим великим примерам в великом подвиге самоотречения. Человечество чтит представителей великого белого братства под разными именами. Среди них и те, которые, по словам Елены Блаватской, оставили за собой сияние полубогов, без которых человеческая история была бы блеклой, выцветшей и обветшалой. Гермес, Орфей, Моисей, Зороастр, Соломон, Конфуций, Лао-цзы, Платон, Пифагор, Перикл, Аспазия, Анаксагор, апостол Павел, Ориген, Магомед, Аполлоний Тианский, Франциск Ассизский, Шанкарачарья, Акбар Великий, Дзон Хава, Сергий Радонежский, Жордано Бруно, Галилей, Парацельс, Яков Бёме, Жанна д'Арк, Святая Тереза, Святая Женевьева, Леонардо да Винчи, Сен-Жермен, Ломоносов, Рамакришна, Вивекананда, Блаватская, семья Рерихов – это всего лишь несколько всемирно известных великих имен, а сколько тех, которые остались в тени, даже были безымянными, как, например, таинственный старец с горы, пребывавший рядом с Чингисханом, и не менее таинственный профессор, находившийся при президенте США Джордже Вашингтоне. Но за последние 5000 лет наивысшая полная истина божественное воплощение одной и той же великой души, одной и той же индивидуальности человечество разных эпох знало под именами Кришна, Будда и Христос. Примечание. В данном случае мы имеем дело с полным воплощением одной и той же индивидуальности, запечатленной в многотысячелетней памяти Индии как божество-спаситель и охранитель жизни Вишну. Уже было сказано, что имя имеет отношение к женскому началу мира. Это одна из ипостасей, один из аспектов, один из видов деятельности единого, триединого божества. Вставка. Шри Рамакришна, с вами Вивекананда. Аватара всегда един. Примечание. Аватара, аватар. Санскритское слово, означающее нисхождение божества, космического разума, в человеческое тело. Это воплощение Бога в человека, аналогично Христу, вошедшему в чистейшее тело посвященного адепта Иисуса. Погрузившись в океан жизни, единый Бог появляется в одной части света как Бог Кришна, и снова погрузившись в океан, он вновь появляется в другом месте, и люди называют его Христом. Не будьте как лягушка в колодце. Лягушка в колодце не знает ничего лучше и великолепней, чем ее колодец. Так и все фанатики, они не знают ничего лучше своей веры. Истинно религиозному человеку надлежит думать, что другие религии – это тоже пути, ведущие к истине. Мы всегда должны относиться с почтением к другим религиям. Почему наступает упадок религий? Дождевая вода чистая, но когда она попадает на землю, то становится грязной, так как крыши, трубы и стоки, по которым она течет, загрязнены. Так и религиозное учение может быть искажено теми, кто его проповедует. Не пытайтесь разрушать ничью веру. Если можете, дайте человеку что-нибудь лучшее. Если можете, станьте рядом с человеком там, где он стоит, и дайте ему импульс для движения вверх. Сделайте это, но не разрушайте то, что у человека уже есть. Истинно, если бы я жил во времена Христа, я бы кровью сердца моего омыл ему ноги.